Глава 23. Стоило мне появиться в обозначенном Вестой месте, как тут же на меня прыгнула девушка. Но сразу отскочила. «Блин, Мираж, что это?» В ее изящных пальчиках болтался искореженный кусок кожи, с которого медленно сочилась слизь. «Это волчок. Примерская тварь. Извини, я с войны сразу к тебе на бал. Это все фигня, пойдем в душ». Я отмыл сначала доспехи, затем ополоснулся сам, и стоило только выйти, как тут же сцена с запрыгиванием повторилась. Я ее крепко обнял, поцеловал, и тут же услышал мурчание. «А вот так мне нравится куда больше, чем биться о твои доспехи. Мне тоже нравится так куда больше». Перехватив ее поудобнее, направился в сторону двери, ведущей к спальне, но она уперлась руками в стены. «Стой, стой, стой! Я вообще-то сюрприз готовила, а так мы никуда не успеем. Стою. Знаешь, ты самый милый паучок из тех, что мне доводилось видеть. А видел я их немало». Девушка, что тут же спрыгнула, покраснела, после чего показала язык. «А нечего на других паучков смотреть. Все, я быстро переодеваться. Если хочешь, в гостиной стоит ваза с фруктами и морс. Сама недавно делала». Она упорхнула, но не успел я еще нормально устроиться в кресле, как вернулась в достаточно забавном платьишке в цветочек. Она оглядела мой костюм, который одел по пути сюда, и покачала головой. «У тебя что, другого ничего нет?» «Не-а. Как-то было без необходимости». «В чем же ты гулял?» «В доспехе». «А если хотел, чтобы тебя не узнали и не приставали?» «В доспехе и инвизе». «А в ресторан, так понимаю, в костюме. Если доспех был не разрешен, то да, в костюме». «Ясно все с тобой. Значит, в магазин зайдем. А пока одевай свой любимый доспех, а то я в прогулочном платье, а ты в костюме. Видок так себе. А так будешь рыцарем, который охраняет принцессу». Она томно вздохнула, закатила глаза и плавным движением положила руку себе на лоб обратной стороной ладони. Я же тем временем быстро переоделся назад. Только сознание не теряя, то придется в доктора играть. Но доктор доспехи не носит, остается только костюм. А я заканался за этот вечер переодеваться. Мы рассмеялись, но Веста быстро стала серьезной. «Время, времечко бежит. Пошли скорее, тут за углом магазин одежды. Там много нормальных фасонов. И скорее пойдем на первое место, а то опоздаем. А я этим буду огорчена». «Не переживай, тормозить и саботировать твой сюрприз не буду. Ты старалась, готовила. Я это ценю. Пошли скорее». В магазине долго выбирать одежду не стал. Взял некое подобие кроссовок, затем бриджи и цветастую рубаху в стиль платья Весты. Тут же переоделся, и мы сразу переместились в новую локацию. Ранее мне доводилось здесь бывать, но место было прекрасным. В этой точке встречались два моря — песчаное и водное. Здесь же находился небольшой, но густо засаженный оазис. На самом морском берегу стояли несколько зонтиков и массажные столики, к которым меня и повела Веста. «Для начала прекрасного вечера массаж. Ты слишком много работаешь, надо и расслабляться. Вот, скидывай рубаху, залазь на столик и кайфуй». Я последовал ее совету, устроился поудобнее, расслабился. Буквально через минуту подошли две девушки, что профессионально принялись делать массаж. Пролежали мы там достаточно долго, после чего полностью расслабленные и счастливые отправились в театр. Там давали спектакль с труднопроизносимым названием и не менее трудноуловимым смыслом. Но Весте нравилось, она кайфовала. Я же откинулся на спинке, взял ее за руку и думал о делах. Наконец, когда закончился спектакль, мы отправились на прогулку по городу, а затем в номер, где этот прекрасный вечер и закончился. Утром мы оба встали достаточно рано. Дела делать было необходимо, но хотелось их чуть отсрочить. Так что мы взяли в трактире кофе с собой и отправились гулять по туманным улицам городка. Мы разговаривали ни о чем и обо всем сразу, но девушка резко посерьезнела. «Мираж, обещай сказать правду». «Обещаю». «Тебе понравился вечер?» Я притянул ее к себе, крепко обнял и ответил: «Очень». И я не врал. Массаж — это то, чего мне не хватало годами, но я об этом даже не задумывался. Театр. Да, выступление не совсем мое, но я сидел и наслаждался вовлеченностью Весты и кайфовал от ее общества. Продолжение даже обсуждать не стоит. Я потянулся к ней поцелуем, но нас самым безобразным образом прервали. «Эй, голубки, кошелечки ваши, давайте!» Я медленно развернулся и уставился на троицу дебилов. Все 40-го уровня, но без какой-то специальной экипировки. Сейчас поигрывали шпагами, готовясь начертить на наших телах узоры. Позволять подобное я не стал, просто позвал стражу, после чего резким движением переломал ноги придуркам. Стража пришла быстро, но вот только поступила отнюдь не так, как я ожидал. Они достали мечи, встали перед лежащими и стонущими типами и приказали: «Сдавайтесь!» «Вы верно не поняли. Вот эти товарищи на нас напали, были обезврежены, причем без смертоубийства. Так что было бы неплохо их связать и посадить в темницу». «Слышь, турист, ты тут кому в уши заливать собрался?» Один из лежащих на земле застонал, приподнялся на локти и проорал: «Хватит с ними рассусоливать! Кончайте их и отнесите уже нас в лазарет, мы же сейчас помрем!» Видеть тех, кто умирал от перелома ноги в кратчайшие сроки, мне еще не доводилось, так что я с любопытством уставился на этот феномен. Но вот стража моего любопытства не поддержала. «Есть, виконт! Братва, вяжи туриста!» Давать вязать себя я не собирался, да и Весту в обиду тоже не дам, хотя она и сама может резко увеличить общую площадь собравшихся путем размазывания их по стенам. «Вы совершаете большую ошибку. Берите вашего вшивого виконта и тащите в кутузку». «Ага, разбежались. Хана тебе, турист». Они стали брать нас в кольцо, но резко остановились, когда меня это заканало полностью, и я сменил доспехи. Бить их не пришлось. Оружие было тут же брошено. Даже показушно стонущий на земле виконт и тот притих. Велев им собрать оружие, поднять неудачливых разбойников и ждать, отошел с Вестой. «Кис, мне надо проучить тут парочку дебилов. Если хочешь, пошли со мной». «Хочу, но не могу». Она грустно усмехнулась. «У меня через полчаса совещание». «Беги, занятая мадам». Поцеловав ее на прощание, вернулся к не своим баранам. Забавно, но один, пользуясь тем, что я общался с Вестой, пытался потихоньку свалить, так что сейчас валялся, будучи сбитым с ног хлыстом. «Ну что, собрались? Идем». Нестройная колонна тронулась. Понурые стражники, что тащили местную знать, соскучившуюся по экстремальным ощущениям. Охающая и стонущая знать. И завершал наш цирк уродов, пытавшийся сбежать стражник. Отпускать его с захвата хлыстом даже не думал. Так что он с переменным успехом то скакал, то скользил по мостовой, издавая дребезжание сотни жестяных банок. Добравшись этим абсурдным составом до замка стражи города, затребовал у опешившего часового начальника стражи и стал ждать. А тем временем вокруг становилось все больше людей. Часть из них пришла за нами вслед, будучи привлеченными всей этой ситуацией. Часть просто отправилась в сторону толпы, желая поглазеть на что-то интересненькое. В итоге, к моменту, когда вышел глава, под стенами стояли несколько сотен человек. Выступать при таком стечении народа ему не улыбалось, но выбора не было. «Что здесь происходит?» Так вышло, что знать города занимается разбоем, а доблестная стража покрывает их. Это возмутительно, а потому я пришел требовать для них наказания. «Вам не кажется, что это самосуд?» «Если бы я занимался самосудом, вы бы их нашли через несколько дней мертвыми, а может быть и никогда бы не нашли. Но вот они живые, стоят и способны нести ответ. Скажите мне, глава, у вас достаточно полномочий и влияния для того, чтобы посадить приступившего черту закона виконта?» «Достаточно». «Тогда давайте слово, что он получит заслуженное наказание, и я удалюсь». «Даю слово». В его взгляде явно скользнуло облегчение, а вот во взгляде окружающего нас народа я читал совсем другую эмоцию. Что же, видать, слово местного главы мало что значит. Ах да, я буду следить за этим вопросом. Коль виновные избегут наказания, то я сам себе выдам заказ на ваши головы. Вы мне угрожаете? Открыто и прилюдно. Изучите на днях, кто такой Мираж, король Кастеллума. Лицо начальника стражи резко сменило эмоциональную окраску. Я же развернулся и использовал телепорт. Вот только использовал его буквально за соседний дом, затем вошел в инвиз и вернулся назад. Буквально-то минута времени, но толпу оттеснила цепочка стражи. На месте уже крутились лекари, спасающие ноги неудачливым грабителям. С ними же сюсюкался глава, обещая спасение. Долго раздумывать я не стал. У меня не было времени на то, чтобы проводить бюрократические нормы, не было времени для того, чтобы пугать. И абсолютно точно я не мог поступить со своим словом, тем более, что сказано оно было прилюдно. Бить из инвиза не стал. Сейчас мне доставало силы на то, чтобы справиться с целым гарнизоном, а так как происходящее казнь, а не убийство, то и процессы несколько иные. Первыми умерли стражники. На мой взгляд, они были неправы, но меньше остальных. Как минимум, у них есть приказ, а это смягчающий фактор в моих глазах. К виконту и подельникам я шел уже не торопясь. Один попытался бежать, но метательный нож очень быстро перерезал его нить жизни, дав понять остальным, что сбежать не получится, а потому последовали угрозы папочкой, но, видя, что положительного результата нет, появились сопли, мольбы, унижения. Мне на это было смотреть мерзко. Не так я себе представляю воина, но вот толпа беззвучно ликовала. Ее выдавали раздутые ноздри, широко распахнутые и горящие чуть ли не вожделением глаза. Уверен, будь возможность кричать, толпа бы орала, но они боялись соседей, что могут их впоследствии сдать. Стражу, что может запомнить лица радующихся, а потому молчали. Мольбы мной были проигнорированы, и виконт с братьей почил в веках. Следующим, на кого я нацелился, был глава стражи. Вот к этому у меня были самые большие претензии. Не имеет права человек, находящийся на посту, поступать подобным образом. Я тебя предупреждал. Стража, взять его! Среди воинов начались шевеления, вот только перебить здесь всех не входило в мои планы. Я один из воинов первой сотни, а сейчас уже и десятка. Я в одиночку выхожу против отряда гнорзов с генералом Оных и побеждаю. Вы правда рассчитываете стать для меня преградой? На лицах служак застыл страх и нерешительность. Пока они думали, я подошел к начальнику стражи и укоротил того на голову. И пока безглавый глава стражи падал вслед за головой, обернулся и обратился к жителям и стражам. «В моем королевстве нет подобного бардака. Если у кого-то есть желание, он может что-то дать королевству и готов работать с полной отдачей, то Костеллум ждет вас. Обращайтесь в любое посольство, там все расскажут и помогут. Бывайте». Использовав телепорт, я убрался из этого места, на этот раз насовсем. Да, скорее всего, там есть еще несправедливость. Может, после моего ухода достанется простому люду, но я не могу быть везде и помочь всем. Гнойник того королевства и так был мной прооперирован. Если там такой бардак происходит повсеместно, то я дал жителям возможность сбежать, точнее, цель, а вот возможностями стоит заняться сейчас. Первым местом, которое посетил, был замок Сигизмунда Великого. Уведомив его самого и генеральный штаб о том, что я готов к выполнению миссии, а также подтягиваю свой отряд, обговорил условия для отряда. Вести их той же тропой, что иду сам, смысла не было. Так что договорились на общие условия для них. Учитывая, что получить их вкупе со мной все равно выгоднее для коалиции, чем нанимать порознь разных специалистов, а затем еще и рисковать своими воинами, они согласились на выдвинутые условия. Оставив там своего воина из игроков, наказав написать мне, как будет готов трансфер на противника, отправился в Нимсфрог. Ранее мне удалось спасти столицу королевства Ормина от призрачного дракона. Король их Кроул Вимсар VII, правитель крайне достойный, он обещал мне посольство, и сейчас самое время наладить контакт и решить все нюансы. А то людей я все зову. А точка, через которую они могут попасть ко мне, всего одна. Стоило мне добраться до дворца, как тут же появился, словно из-под земли вырос один из офицеров стражи, который, не задерживая меня в дверях, сразу провел в приемную короля, где передал в руки секретарю. Томиться в общей, пусть и для высокопоставленных господ комнате, мне не пришлось. В обход очереди секретарь сразу проводил в пустой кабинет. Там на мой выбор были предложены напитки, литература и просьба подождать, так как лидер сейчас находится на совещании. Попросив чай, прошелся по полкам и, выбрав книгу с говорящим названием «Основы экономики государства», углубился в чтение. Ждать пришлось достаточно долго. Впрочем, время я провел хоть и достаточно скучно, но с пользой. Так что, когда Кроул Вимсар VII прибыл в свой кабинет, я уже немного разбирался в терминологии ряда финансовых структур, чему был несказанно рад. А то общаешься с магом, он оперирует рядом понятий, а ты в них ни сном, ни духом, что на самом деле весьма удручает, учитывая важность данного аспекта в государственной деятельности. Поприветствовав меня, Кроул перешел к делу. «Знаешь, я ждал тебя раньше». Закрутился. Было столько задач, что не смог найти времени. Но сейчас, как чувствую, самое время исправить сие недоразумение. «Понимаю». Меня и самого война с гнорзами выбила из привычной колеи. Кстати, об этом я бы тоже с тобой поговорил. Весь во внимании. Чуть обождет. Предлагаю для начала завершить старое дело, а там, я уверен, начнется новая веха наших отношений. Я же могу в процессе небольшой экскурсии полагаться на твою защиту. Все непременно. Тогда пойдем. Нет желания собирать стражу, а потом с толпой идти и показывать твои новые владения. Король усмехнулся и жестом руки открыл портал. Мы вошли в него одновременно и оказались на территории огромного особняка. Будучи отгороженным достаточно высоким кованым забором, он раскинулся на весьма большой территории, которая представляла собой коротко подстриженный газон и яблоневый сад. Обещанное мной посольство. Оглядевшись, я отметил и то, в каком отличном состоянии находился особняк и близость к королевскому замку. Судя по всем вводным, место это стоило немало, что делало честь презентовавшему его королю. Достойно. Я сам выбирал место, так что надеюсь, тебе понравится. Также взял смелость на себя подготовить геральдические знаки Костеллума, чтобы было сразу понятно, что это посольство, и назначил сюда временного управляющего. Если он тебе понравится, то можно оставить. Если нет, никаких претензий и обид не будет. Вообще его роль предполагается чисто хозяйственная. Ему, как человеку местному, будет проще работать с местными ресурсами». «Административную часть оставлю целиком за вами. Все-таки это посольство и здесь должны заправлять твои люди». «Благодарю. Был бы не против с ними познакомиться. И за Геральдику отдельное спасибо. Это позволит посольству начать функционировать как можно скорее. Познакомиться — это пожалуйста. Вот он, спешит к нам навстречу». Подошедший к нам мужчина поклонился и замер, ожидая каких-либо указаний. Я же его внимательно рассмотрел, давая первую характеристику. Мужчина средних лет, его лицо пересекали несколько шрамов, указывающих на военное прошлое. О нем же говорила и легкая хромота на правую ногу, идеально выглаженный сюртук, брюки и рубашка, начищенные до блеска ботинки, аккуратный краешек накрахмаленного платка, что торчал из нагрудного кармана. Учитывая, что посетителей он сейчас ждать не мог, все это говорило о его педантичности. Раболепия не было, но явно читалось уважение к вышестоящему начальству. Я протянул ему руку. «Мираж, король Костеллума». «Аркадий». «Администратор вашего посольства, коль будет угодно». «Будет, если будешь вести дела так же, как я вижу их сейчас». «Сделаю все в наилучшем виде». Было видно, что от нового начальства он не ждал, что его оставят на столь хорошем месте, а место для ветерана действительно было замечательным. Тут в наш разговор вклинился Кроул Вимсор VII. «Пойдем, покажу внутреннюю часть особняка, там и порталы стоят уже, ждут. Коль все понравится, то завтра сделаем торжественное открытие посольства. В нашем королевстве люди тебя любят и будут рады видимому союзу между нашими королевствами. И да, я помню про твое приглашение в Костеллум, так что как будет удобно, прибуду. Буду честен, мне очень интересно побывать в землях, о которых ходит столько легенд. Только вот придется взять с собой свиту. Благодарю, пойдем. А насчет свиты не переживай. Это вопрос статуса, все понимаю. Подбери только тех, кому доверяешь. У нас еще нет парадного регламента, мы в боевом положении, так что вся подноготная как на ладони. Этим я озабочусь. Мы обошли весь особняк, и стоит признать, что мне понравилось. Да и как тут может не понравиться? Огромная площадь здания, все отделано мрамором и паркетом. Большая часть помещений мебелирована, причем мебель явно эксклюзивная, и стоит здесь в соответствии с задумкой дизайнера. В одной из комнат стояли рунные порталы, на столах же лежали гербы и флаги Костеллума. Выполнено все было в идеале, так что я поставил еще один плюсик в карму королевства и непосредственно короля Ормина. Мне все нравится. Тогда завтра сделаем открытие. Мои люди за ночь развесят всю геральдику. Портал куда поставить, скажешь сам. Сейчас же предлагаю отправиться назад в замок, пока меня не потеряли и не затрубили тревогу. Там пообедаем, да обсудим вторую часть разговора, что я наметил. Взяв один из телепортов в инвентарь, дабы сразу его поставить в замке, я кивнул, оповещая о готовности. Кроул Вимсор VII открыл портал, и мы оказались в его замке. Я догадывался о сути темы, о которой он хотел поговорить, но догадки оставил при себе, ожидая обстоятельного диалога.